Глава 44. Паскуаль, как подставной рекрут, служил в роте зуавов, лейтенантом которой был Жорж Прадель. Лицемерный негодяй, ленивый и порочный, скрывал, как нам уже известно, под приятной наружностью раболепный характер, склонность ко всему дурному и довольно гибкий ум. Племянник Домера взял его в денщики и выказывал ему полное доверие. Паскуаль исполнял свои обязанности с усердием, потому что они смягчали тяготы военной службы и давали ему почти безграничную свободу. Жорж Прадель выхлопотал своему денщику позволение не ночевать в казармах, и будущий убийца Жака Ландри и Мариетта занимал мансарду в том же доме, где жил лейтенант. Выходя из дома в этот день, офицер сказал денщику: «Я скоро вернусь, и, вероятно, вы мне понадобитесь». Поэтому он был сильно разгневан, когда нашел дверь запертой и денщика отсутствующим. Он стоял уже несколько минут, когда увидел, наконец, Паскуаля, выходившего из узкого переулка. Рядом с денщиком шел мужчина, уже пожилой, подозрительной наружности, в лохмотьях. Они, по-видимому, были поглощены беседой. «Паскуаль!» — крикнул Жорж в гневе. Молодой зуав, подняв голову, вздрогнул, узнав хозяина, и поспешил к нему. «Вы насмехаетесь надо мной?» — спросил Жорж. «Вы отправились гулять с моим ключом в кармане?» «Покорнейше прошу прощения», — пробормотал Паскуаль смиренно. «Я не думал, что вы изволите вернуться так скоро. Я пошел перекусить». «Отоприте дверь и наденьте мундир. Сейчас отправитесь с поручением». «Слушаю». Жорж Прадель, переступив порог своей квартиры, взял лист почтовой бумаги и написал следующее. «Моя прекрасная жидовка, прощайте. Примите прилагаемую вещицу на память о друге, который возвращает вам свободу и сам становится свободен». Он подписал эту лаконичную записку, положил ее в конверт, а конверт в портсигар, который служил ему бумажником. Тут явился Паскуаль уже в мундире. Жорж велел ему идти с ним. Вышел из дома, направился к площади правительства и в ювелирной лавке купил браслет за 25 луидоров. Голубой бархатный футляр был старательно завернут в шелковую бумагу. Отдав письмо и сверток денщику, Жорж приказал немедленно отнести все это Ревекке. «Ответ будет?» — спросил Паскуаль. «Сомневаюсь», — сказал Жорж, улыбаясь. «Во всяком случае, если и будет, то на словах», — прибавил он. Прекрасная жидовка не умела писать. Денщик отправился с поручением, а молодой человек пошел в кофейню «Аполлон», где намеревался убить время за абсентом, домино и бильярдом. Время до вечернего визита к Даниэлю Метцеру, казалось, тянулось бесконечно. Кофейня была полна офицеров. Они дружелюбно приняли Жоржа. «Здравствуйте, любезный друг», — сказал Поль де Минар, пожимая ему руку. «Как поживает израильская жемчужина, черноволосая Ревекка, которую наперекор всем я продолжаю провозглашать истинной королевой красоты?» «Надеюсь, что Ревекка здорова», — ответил лейтенант, — «но мы не виделись сегодня. И впредь, желая узнать о ее здоровье, обращайтесь к кому-нибудь другому». «А!» — воскликнули двое-трое молодых людей. «К кому же?» «К моему преемнику». «Словом, разрыв?» «Полный и окончательный». Отовсюду понеслись восклицания. Некоторые офицеры жалели Жоржа, другие поздравляли его с избавлением от разорительной любовницы. Ахилл Даркур взял лейтенанта под руку и отвел его в угол зала. «Должно быть, Метцер отказал в субсидии», — сказал он тихо. «Напротив», — ответил Жорж, — «просто я рассудил, что разлюбил Ревекку». «Браво, какой ты стал рассудительный, но не знаю, почему мне сдается, что тут что-то другое». Жорж не удержался от улыбки. «Вижу, что угадал», — продолжал Ахилл Даркур. «Сердце мужчины страшится пустоты». Разговор приятелей прервал приход Турнадо, встреченного всеобщими криками. «Ну, барон, что у вас нового?» — вскрикнул Поль де Минар. «Вы все еще страстно влюблены в белокурую незнакомку?» «Больше прежнего», — ответил барон. «Видели ли вы ее, по крайней мере?» «Нет, но уверен, что увижу». «Стало быть, вы знаете, где живет этот таинственный феникс? Кто вам сказал?» «Случай. Я встретил мулатку час назад». Жорж, слушавший рассеянно, насторожился. «Я отправился следом», — продолжал Торнат, «и подошел к ней в ту минуту, когда она входила в дом, в котором живет. Я расспросил ее и получил все необходимые сведения и о жене, и о муже». «Есть муж!» — закричали молодые офицеры. «Да, господа, и даже, кажется, довольно грубый и непривлекательный. Он деловой человек, стало быть, легко будет завязать с ним отношения». «Имя мужа?» — спросили двое-трое. «Об этом, господа, позвольте умолчать», — ответил барон с улыбкой. Жорж Прадель подошел к Торнадо. «Барон», — сказал он, — «на два слова. Позвольте задать вам один вопрос и обещайте мне ответить». «К вашим услугам, любезный лейтенант. Не могу заранее дать вам слово, говорите, потом посмотрим». «Ну, барон», — сказал Жорж, стараясь сохранять спокойствие, — «имя молодой женщины, о которой шла речь, госпожа Метцер, не так ли?» Пришла очередь барона де Торнадо вздрогнуть, когда он услышал заветное имя. Его лицо, обыкновенно бледное, вспыхнуло. «Знаете ли, любезный», — сказал он сухо, — «вы будто хотите со мной поссориться». «Вовсе нет», — возразил Жорж, — «я прошу от вас сведений, которые меня интересуют. Как вы можете видеть в этом оскорбление?» «Ну хорошо, я отвечу вам, но с условием, что вы мне скажете откровенно, одно ли любопытство побуждает вас, или есть более серьезная причина для этого?» «Есть». «Могу я ее узнать?» «Вы узнаете это, как только мне ответите». «Хорошо», — сказал Торнат. «Особа, о которой я говорил, действительно госпожа Метцер». «Я до безумия в нее влюблен», — в свою очередь проговорил Жорж. «Это невозможно», — вскрикнул барон. «Вчера вы утверждали, что любите исключительно брюнеток». «Это правда, но теперь я переменил мнение». Торнат расхохотался. «Выходит, что мы любим одну женщину. Я ничего не могу поделать». «Вы можете уступить мне, и я умоляю вас об этом». «Для чего мне делать это?» «Сударь, моя любовь глубока, а ваша просто прихоть». «Откуда вы это знаете?» «Я этого не знаю, но чувствую. Поступите как добрый товарищ. Оставьте эту прихоть». «А если я попрошу вас о том же?» «Я откажу вам решительно». «Лейтенант, признайтесь, с каких пор вы знаете хорошенькую блондинку? И с каких пор ее любите?» «Всего несколько часов», — в замешательстве прошептал Жорж. «Ну, а мне уже целую неделю не дают покоя ее прекрасные голубые глаза. Следовательно, у меня есть преимущество. Вы не хотите отступиться? Я поступаю так же. Придется смириться, любезный лейтенант. Каждый за себя. Мы соперники». «Я не допущу соперничества», — сухо возразил Жорж Прадель. Торнат нахмурился. «Вы не допустите?» — повторил он. «Видите, я был прав, уверяя, что вы желаете поссориться со мной». «Когда поединок?» «Завтра, если хотите». «Хорошо, завтра. Вы, без сомнения, не станете говорить с нашим секундантом о причине дуэли. Я хотел просить вас сохранить тайну». «Будьте спокойны. Необходим формальный предлог. Я беру это на себя. Расстанемся дружелюбно внешне. Пожмите мне руку, предложите потом партию в экарте Полю де Минару и не тревожьтесь ни о чем». Спустя 3 минуты Жорж и Поль де Минар начали игру. «Держу 100 су за Праделя», — проговорил барон де Торнат. «Кто держит против меня?» «Я», — ответил Ахилл Даркур. Жорж проиграл. «Черт побери!» — заворчал Торнат в полголоса, но так громко, что его слышали все. «Если не умеешь играть, то, по крайней мере, надо предупредить тех, кто держит пари». «Что вы сказали?» — спросил Жорж, обернувшись к барону и глядя ему прямо в глаза. «Я говорю, что вы не умеете играть!» «Это возможно, но вы позволяете себе дерзости, и не будь я человеком воспитанным, я бросил бы карты вам в лицо». «Я считаю, что они брошены, и требую удовлетворения». Присутствующие, изумленные неожиданной стычкой, поспешили вмешаться, желая предотвратить возможные печальные последствия этого нелепого происшествия. Мы знаем, что они ничего не могли добиться. Оставалось только найти секундантов. Те тут же условились, что поединок состоится на другой день в 7 часов утра, и выбрали шпаги. «Очень хорошо», — сказал себе племянник Дамира. «Все к лучшему. Теперь перестану об этом думать». Однако он продолжал думать. Он думал только об этом. Мысль, что вскоре он выйдет на поединок из-за госпожи Метцер, дарила ему странное и глубокое наслаждение. «Когда-нибудь, возможно, — думал он, — она узнает, что я рисковал жизнью только для того, чтобы не позволить сопернику взглянуть на нее». Настал вечер. Чуть ли не поминутно Жорж смотрел на часы. Наконец он рассудил, что уже можно явиться в дом на улице Баб-Азун, и отправился в путь. По дороге он встретил Паскуаля в сопровождении высокого молодого человека с длинными черными усами и в егерском мундире. Этот человек отдал честь лейтенанту и отошел в сторону, в то время как денщик подошел к хозяину. «Ну что?» – спросил Жорж Прадель. «Я выполнил поручение, отдал письмо и сверток». «Что она сказала?» Губы ее побелели, из глаз посыпались искры, она что-то пробормотала на непонятном языке. Наконец, швырнула браслет мне в лицо и на этот раз стала ругать вас по-французски. «В чем же она меня упрекала?» — спросил Жорж, улыбаясь. «Что вы бросаете ее ради другой?» — ответил Паскуаль. «Она еще прибавила, что узнает имя соперницы и отомстит вашей любовнице и вам. На вашем месте я остерегался бы». Офицер пожал плечами и расхохотался. «Я не верю подобным угрозам», — сказал он. «Не пройдет и суток, как Ревека успокоится. А браслет она себе оставила?» «Я оставил его на полу и сбежал. Прикажете ждать вас вечером?» «Нет». «Это что за солдат шел с вами?» «Мой земляк, егерь. Его зовут Ракен». «Ваш егерь похож на мошенника. Скверное лицо». «Ракен немножко гуляка, но он добрый малый. Впрочем, он выходит в отставку». «Берегитесь, Паскуаль, с некоторых пор вас окружает много подозрительных лиц. Они могут навлечь на вас беду». Жорж Прадель отправился в путь.